Глава 7. Эмилия. Я вжалась спиной в стену, глядя на неотвратимо приближающегося принца. Вот же принесла нелегкое. И чего этим богатеньким на месте не сидится? Я думала, что, обходя большие скопления студентов, сумею избежать нежеланной встречи, но нет. Стоило мне вызваться помочь профессору Хорсу, как столкнулась с тем, кого хотела бы видеть в последнюю очередь. Из всей академии. «Послушайте», — решила я взять ситуацию в свои руки, пока этот ненормальный ничего не произнес. «Давайте сделаем вид, будто этой ночи не было. Тем более вы говорите, что ничего не помните. Меня это полностью устраивает. Вот бы...» Я сглотнула, не желая вспоминать сладкие пытки, продолжающиеся всю ночь. «Мне тоже забыть. Уж я постараюсь выбросить из головы весь этот омерзительный ужас. А теперь всего хорошего». Я рванула, надеясь проскользнуть мимо принца, но тот схватил меня за локоть и прижал к стене за плечи. Закрывая любую возможность бегства своим телом, склонился надо мной и посмотрел в глаза. Я уловила след вчерашней злости. Не такой, как было. Всепоглощающий и бескомпромиссный, но принц явно разозлился. Только непонятно на что. «Что ты там наговорила?» С наигранной скукой переспросил он, скривился. «Омерзительный? Это ты обо мне?» Я прикусила нижнюю губу, осознав, что слова надо подбирать осторожнее. Он все-таки принц, а я никто. Даже несмотря на то, что стала женой Хансена, которого со вчерашнего дня еще не видела. Ректор не согласился на предложение сына и не разрешил нам жить вместе. Заявил, что тогда мы совсем забудем про учебу. «Наверное, мы так и сделали бы, не вмешайся этот Вилайн с треклятым правом первой ночи. Как мне теперь жить, зная, что он со мной делал в его спальне? Ох, не о том думаю. Надо выпутываться из положения. Так, мужчины любят, когда их хвалят». Алексей часто рассказывал, насколько парням нравятся разговоры об их мужском достоинстве. «Конечно, я в этом не мастер, но попробовать-то можно, даже нужно. Ведь я посмела употребить в отношении принца слово «омерзительный». Замялась я, подыскивая что-нибудь более подходящее. Легонько нажала ладонями на грудь Вилайна, пытаясь немного его отодвинуть и получить больше воздуха. Но проще было сместить скалу. «Вам послышалось, я сказала, до ужаса приятная ночь или что-то в этом роде». «Дурака из меня делаешь», — недобро прищурился он. Я похолодела, поняв, что сделала только хуже. «Да, лицемерие мне не под силу. Честность в данной ситуации мой злейший враг. Как же быть? Не знаю, что сказать, я...» В панике я его... поцеловала. Просто потянулась к принцу и, прижавшись губами, раздвинула их, проникла в рот языком, проделала то, чему он научил меня ночью и, по-видимому, поразила, потому что Вилайн остолбенел широко распахнутыми глазами. Я же, воспользовавшись моментом, припустила со всех ног. Рискуя сломать себе шею, сбежала по ступенькам до самого хозяйственного этажа, куда Хорс послал меня с поручением. Я передала просьбу преподавателя и попросила отнести ему заказанное. Сама же, сославшись на урок, направилась в административное крыло. Мне хотелось увидеть Хансена, посмотреть в глаза мужу и убедиться... Я сама не знала в чем. Но мне до смерти надо было увидеть любимого. Ощутить его объятия, почувствовать его тепло и перебить вкус поцелуя принца. Вот что со мной не так? Зачем я поцеловала Вилайна? Да, это сработало и отвлекло его, но не буду же я проделывать это при каждой встрече. А он не отвяжется, этой каменной горгулье ясно. Хорошо ей. Я погладила скульптуру и вздохнула. А вот мне ничегошеньки непонятно. Да, я вышла замуж. Да, этот чертов Тер Арнанд потребовал права первой ночи. Да, он получил свое. Так что ему еще от меня надо? Не помнит, я-то тут при чем? Вздохнув еще раз, я направилась к дверям, ведущим в комнаты моего мужа. Подергав за ручку, убедилась, что заперто, и постучала. С одной стороны, я была согласна с решением ректора. Хансен не только учился, но и работал. Жил в городе. Приезжал в академию только на лекции, что позволяло сэкономить время и силы. Мне не хотелось ломать его устоявшуюся жизнь. Я понимала, на что иду, соглашаясь стать его женой. И лучше я всю себя посвящу учебе, чтобы таких дурацких случаев, как на вступительных экзаменах, больше не было. Тогда за меня не придется краснеть ни ректору, ни его сыну. Не дождавшись ответа, я задумчиво посмотрела в сторону комнаты отца моего мужа, но постучать не решилась. «Ничего, еще увидимся». Развернувшись, я побрела обратно. На душе скреблись кошки. Может, Хансен не хочет меня видеть, считает оскверненной. Но он сам отпустил, а его отец во всеуслышание согласился с заявлением принца. Да при чем тут они? Я и сама ощущала себя грязной, словно предала любовь, будто запятнала своим поступком наши светлые чувства. Смахнув непрошенную слезу, я уловила чье-то присутствие. подняла голову и быстро осмотрела пустой коридор. Могла поклясться, что почувствовала чей-то пристальный взгляд. Вот только никого не было. Может, показалось? Но все равно я остановилась. После целого дня, наполненного насмешками и каверзами девушек из высшего общества, снова попадаться в ловушку не хотелось. Нужно научиться прислушиваться к интуиции. Алексия говорила, что они это от зависти. Каждая первая хотела бы оказаться на моем месте и побывать в постели принца, в то время как я с радостью это место уступила бы. Подруга чуть с ума не сошла, пытаясь выпытать у меня подробности прошедшей ночи. Я же упрямо молчала. В конце концов, чтобы не поссориться с ней, пришлось соврать, будто приняла зелье и ничего не помню. Она поверила. Никого поблизости не обнаружив, я с улыбкой заметила приоткрытую дверь, со стороны которой тянулся легкий сквознячок, наполненный ароматом цветов и трав. Шагнув в ее направлении, я придумала, что сказать принцу в следующий раз. Да, не выпила зелье, которое отдал мне муж, но кому-то об этом знать не обязательно. Если Вилайн будет думать, что и я ничего не помню, то навсегда отвяжется, как получилось с Алексией. За дверцей, как и предполагалось, оказался небольшой закрытый сад. Всего несколько розовых кустов, две скамейки, никаких сплетниц. Настоящий рай. Я уселась в теньке и, втянув сладковатый аромат, с улыбкой закрыла глаза. Как же приятно оказаться вдали от богатеньких девиц, царапающих кожу взглядов и чувства, что мне не рады. Вот только не успела я в полной мере насладиться этим местом, как вздрогнула, ощутив нежное прикосновение к щеке. Рядом со скамейкой застыл брюнет, которого я раньше где-то видела. В руке у него была черная роза, и ей он и дотронулся до моего лица. «Это тебе», — произнес незнакомец. «А ему чего надо? Еще один поглумиться хочет. Предложит сравнить себя с принцем?» Я отодвинулась, наученная горьким опытом непростого дня. «Зачем? Не принимать никаких подарков, не отвечать на комплименты, вообще лучше молчать и сразу уходить. Магией тут, казалось, владеют абсолютно все, кроме меня».